гнев, страх. Это все ведет на темную сторону силы. Как только ты сделаешь первый шаг по темному пути, ты уже не сможешь с него свернуть. Помни, сила рыцаря-джедай — это сила Вселенной. Годы трусости или храбрости — миг. Выбери, горесть или веселье. Жизнь — ржавая карусель с поломанными лошадьми. Авось пронесет, авось прокатит. Люди все куда-то бегут. Я стою на берегу, созерцая мир. Сердце спрашивает, кто ты, храбрец или трус в квадрате. Я не знаю, пойми. Он обычный бесперспективный планктон. Вечером молотой, новая серия глухаря. В августе на моря снова один. А сейчас потуже затянуть пальто. Очередная пятница позади. Город черств, хотя иногда пускает слезу. Пузатые трамваи куда-то везут засыпающих работяг. У обочины предлагают свои услуги, всякие мем. В круглосуточном киоске он купит 0,5 жигулевского и пачку ЛМ. И день покажется не таким дерьмовым. К слову, у него все не так плохо, как я описал. Ведь пока небеса еще не наказали нас сотней комет, жизнь останется чем-то великим. Он прожитый день прокручивать будет в уме до того, как женские крики не разбудят дворы. Что-то под ноги, вторя себе, во-первых, и во-вторых, словно ветра порыв, он перейдет с шага на бег. Годы трусости или храбрости миг. А там трое, что вчера еще были детьми, пускают молодую девочку по рукам. И первый крикнет: «Вали отсюда, лошок!» Скажите, кто бы из вас не прошел мимо? Он обычный бесперспективный планктон. Вечером молотой, новая серия глухаря. День рождения в апреле, и не за горами весна, но в ту пятницу он был храбрее, чем каждый из нас. Пропустив ударов вереницу, пару раз дал сдачу таки, но когда лезвие вошло в поясницу, он опустил кулаки. И все дальше отдалялись убегающих голоса, и в темноту превращался красок массив. Скорая, приехавшая через полтора часа, так и не успела его спасти. Кто-то умный не по годам сказал: человек сталкивается только с теми трудностями, которые может преодолеть, а если эти трудности — смерть, что же тогда? Его хоронили на Краснопольском. После кто-то пил и причитал устало, кто-то плакал, впустую звучали слова. И только губы той девочки тихо шептали: у него было сердце льва. Годы трусости или храбрости миг. Выбери, горесть или веселье. Жизнь — ржавая карусель с поломанными людьми. Авось пронесет, авось прокатит. Все куда-то бегут. Я стою на берегу, созерцая мир. Сердце спрашивает, кто ты, храбрец или трус в квадрате. Но я не знаю. Я не знаю, пойми.